Когда я взял постановление в руки, сердце провалилось куда-то вниз, но не в пятки, в бездну. Перевернул, а там 70-я и 190-я прим. Так знаешь, что я тебе скажу. Я только что ненавидел полковника, а как прочитал статьи и не обнаружил 64-ю, то готов был ему на шею броситься и расцеловать. Именно в тот момент я готов был признать любую вину. Ты спросил, чувствовал ли я себя виноватым? Нет, но только тогда был готов взять на себя вину и подписать чистосердечное признание. Но больше ни разу не испытывал такого желания. У них методика такая, контрастный душ. После того, как я ознакомился с постановлением на арест, вошли надзиратели и женщина в белом халате, фельдшер, которая меня обыскивала. Всего лазила в рот и, прошу прощения, в задницу, грубо и не церемонясь. Человеку сразу дают понять, что он предмет и его даже его тело ему не принадлежит. Демонстрируют самым наглядным способом, как сильно изменилось положение человека. Латкин посмотрел на меня, сочувствие. Нину, ты меня ни разу не растрогал. Андрей, знаешь, что нарушаешь закон, знаешь, что работаешь против Советского Союза, рассказываешь мне не страшные страшилки, хотя по-моему с тобой еще очень нежно и деликатно обошлись. Знаешь, что наказание неотвратимо, ты же с первого дня сам ждал ареста по твоим словам. Уж извини, что коньяк с лимончиком или шампанское не подали. Ты еще не все знаешь, просто без этого рассказа картина не может быть полной. На чем я остановился? На том, что твое тело не принадлежит тебе. Ах, да, точно, это унизительно, но не так страшно. Ты привыкаешь, что тело тебе не принадлежит и к тебе в камеру могут в любое время прийти и повторить обыск. Страшно другое, тебе дают понять, что твоя душа и твой разум тебе тоже не принадлежит. Как это? Что ты хочешь сказать? Все подозреваемые по моим статьям проходят обязательную психиатрическую экспертизу. Я моему следователю сразу сказал, что буду отвечать на вопросы, которые касаются лично меня, а на те, которые касаются других людей, я отвечать не намерен. Не знаю откуда, но мне хватило твердости не поддаться на его давление. Тогда он решил сменить тактику. Он, видя, что у него не получается добиться от меня признательных показаний, прямо спросил, желаю ли я провести остаток жизни в дурдоме. Он мог бы мне устроить такой вариант. Вот это было по-настоящему страшно. Меня отправили в институт сербского. Для кого-то дурка, выход и избавление от наказания. Для меня же ничего ужаснее в жизни не было. Дело вот в чем. Врачи могут записывать твои показания в той форме, в которой считают нужным. Очень часто содержание ответов можно было выворачивать наизнанку и трактовать в нужном для следствия русле. Признаешь себя виновным? Нет, а почему ты, дружок, не признаешь себя виновным? Ты не признаешь себя виновным, следовательно, не понимаешь преступности своих действий, а следовательно, не можешь отвечать за них. Отличный вариант для насильников и садистов, но не для нормального человека, надеющегося на какое-никакое, пусть плохонькое, предвзятое советское правосудие. Ты что-то толкуешь о Конституции, о законах, ты не юрист часом? Нет, тогда скажи, какой нормальный человек читал Конституцию от корки до корки и запоминал ее статьи наизусть? Разве нормальные люди, которые ходят на работу, рожают и воспитывают детей, читают Конституцию? Они читают газеты, журналы, книги, Стругацких, например. А если ты читаешь Конституцию, то мы, врачи-психиатры, можем предположить, что ты живешь в нереальном, выдуманном мире, неадекватно реагируешь на окружающую жизнь. Вот распространяешь самиздат. Ты понимаешь, что искушаешь нестойкие души. У тебя сверхидея, у тебя конфликт с обществом, в котором ты живешь. Не нравятся порядки и правила общества, и в конфликте между и обществом ты винишь общество. Что же, по-твоему, общество целиком неправо? Типичная логика сумасшедшего. Нет, ну общество не идеально. Да, и что, но если ты считаешь, что ты прав и хочешь исправить ошибки общества, то почему же ты тогда отказываешься давать показания на следствии? Покажи ошибки. А если ошибаются те, про кого ты молчишь? А если они используют тебя и таких, как ты? А скольких ты с этими подельниками собьете с нормального человеческого, социалистического пути? Ты сознательно разрушаешь другим жизнь, ведь они тоже могут попасть в тюрьму. Горишь, что у тебя не было умысла и ты не собирался ничего разрушать. Тогда получается, что ты опять не способен понять, к чему ведут твои разрушающие действия. Ты же понимал, что тебя могут за это арестовать. Понимал, да или нет, если понимал и делал действия, направленные на разрушение общества, которое тебя кормило, поило, одевало, лечило, давало образование, то ты или тварь неблагодарная, или налицо паранояльное развитие личности. Жалобы на слежку, прослушивание телефонов, перлюстрацию ваших писем, увольнение с работы – это чистая мания преследования. Не сотрудничаешь со следствием – все понятно. Мнительность, недоверчивость налицо. Знаешь, что это означает? Это, дружок, вполне смахивает на психическое расстройство. Такие люди, как ты, впадают в бред и несут свои сверхидеи в массы. Характерной чертой у авторов сверхценных идей является убежденность в своей правоте, отстаивание попранных прав, значимость переживаний для личности больного. Такие люди, если их не лечить, используют судебное заседание как древнеримскую трибуну для речей перед сенаторами. Они не видят разницы. Но кто же в здравом уме даст тебе оскорблять таким образом наш советский суд? Но выход есть. Перестань притворяться, валять дурака и сотрудничай со следователем. И тут человек просто понимал, что может потерять себя. Не только тело, но и разум могут пожизненно заключить в дурку. Не каждый был готов лишиться рассудка, пожизненно сидеть в сумасшедшем доме, подвергаясь варварскому лечению. А ты говоришь, не страшно. Глава 5. И тут человек просто понимал, что может потерять себя. Не только тело, но и разум могут пожизненно заключить в дурку. Не каждый был готов лишиться рассудка, пожизненно сидеть в сумасшедшем доме, подвергаясь варварскому лечению. А ты говоришь, не страшно. Тут я, конечно, мог бы согласиться с Латкиным. С психиатрами по-разному бывало. Это действительно страшная штука — попасть в лапы к подобным врачам. Они наверняка существовали, но они были не только у нас. Я посмотрел на томик Хемингуэя, лежащий рядом на кровати. Наверное, любой другой на моем месте не стал бы пытаться понять мотивы и чувства этого человека. Как говорили герои фильмов про Великую Октябрьскую революцию, да что с этой контрой разговоры разговаривать, к стенке и шлепнуть. Но, во-первых, нам предстояло провести вместе какое-то время и, возможно, длительное. А, во-вторых, мне ни разу не приходилось разговаривать с убежденным антисоветчиком вживую. Андрей, я понимаю тебя, но, к сожалению, к таким методам прибегают везде, и на твоем любимом Западе тоже. Это наглая ложь, та ценит людей. Ты просто пока плохо знаешь историю Эрнеста Хемингуэя. А что с Хемингуэем? За ним следили и прослушивали ЦРУшники, а потом его залечили психиатры. Электрошоковая терапия. Ты слышал про нее? С чего ты взял, что это правда? Придет время, сам узнаешь про это. Использование психиатрии вследствие для давления плохо, не спорю. Но не менее мерзко, когда на Западе кучка наследников сдает своих родителей в психушку, где с ними делают то же самое, для того, чтобы получить в свои лапы недвижимость. Можно вопрос? Ну, ты пошел на сделку с совестью и стал давать показания после обследования в психушке? Нет, но после недели препирательств и уговоров, мы с врачами наши компромисс. Они задавали вопросы, а я сам записывал их и давали письменные ответы, для того, чтобы они не могли перевернуть мои слова. А во, ничего себе, так с врачами можно было договориться. Ну, я понял, что такой прием следствия, как превращение обвиняемого в сумасшедшего, оказался для меня совершенно неожиданным. Мне нужно было две вещи: сделать так, чтобы мои слова в отчетах психиатров не могли извратить, и выбраться из психушки, сделать так, чтобы я не остался там до конца своей жизни. Поэтому я пообещал сотрудничать со следствием по мере моих сил. Собрали комиссию, там были врачи и один представитель КГБ, я его сразу вычислил по отсутствию медицинского халата. А может, он просто не успел надеть? Не, точно комитетчик. Я когда к врачам обратился, он прям чуть не сожрал меня глазами. Что ты ей сказал? Поблагодарил и сказал, что я узнал много высокопорядочных психиатров и помню, что даже в тех случаях, когда имеешь дело с КГБ, от которого сотрудники Института сербского зависимы, нельзя забывать, что в институте тоже работают люди, что я вижу не просто врачей, а людей. Среди них могут быть очень порядочные, и я решил ориентироваться именно на порядочных, потому что они во мне тоже могут увидеть человека. Помогло, как видишь, я не в психушке. Хотя тот самый ПКШник задавал мне каверзные вопросы. Какие? Понимаю ли я, что совершил много ошибок? А я ответил, что наличие ошибок в моих действиях не может свидетельствовать о моей психической невменяемости. Больше всего ошибок делают именно нормальные люди. А он дальше расспрашивает меня, Раскаиваюсь ли я в сделанных ошибках? Он подбросил дров в печку. Раскаялся? Ну вот это уже для меня был вопрос принципа. Я ответил, что говорить об ошибках в форме раскаяния я не могу. Даже если и было в чем раскаивался, то, находясь полностью во власти КГБ, это почти как с петлей на шее, каяться я не стал бы, потому что это недостойно. Раскаиваться под угрозой наказания и смерти, значит признаться себе, что ты тряпка. То есть настоящий антисоветчик никогда не кается, а если и делает это публично, то держит фигу в кармане. Нет, не в этом дело. Раскаяние тогда настоящее, когда идет изнутри, от сердца, от души. Актпшник говорит, раскаяние может и чистосердечное признание может скостить наказание. Пожурил, что если я психически нормальный и не больной, то должен это понимать. А я спрашиваю, почему это меня непременно ждет наказание? Может быть, меня еще не осудит. Я себя виновным не считаю и попытаюсь доказать это суду. Он еще позадавал каверзные вопросы, но выставить меня идиотом и шизофреником у них не получилось. Поздравляю. На этом и закончилась моя судебно-психиатрическая экспертиза. Заключение института, вменяем. Не всем так повезло. При мне видели люди, которые заехали туда навсегда. Одни пытались доказать, что партия ушла, отступила от заветов Ленина, и они знают, что в политбюро сидят одни маразматики, другие доказывали преимущество капиталистического строя перед социалистическим, спорили с Марксом, ну и так далее. Так они были настоящими сумасшедшими или все же их засадили в дурдом насильно? Если честно, то я в институте сербского мало с кем, кроме врачей, общался. Там политические обследуются в особенном режиме. Меня, что называется, сходу загнали в одиночку, закрыли на замок. Никто не знает фамилии пациентов, даже персонал института, только имена, отчества. Специальная охрана, никого не допускают. Я так понимаю, чтобы с воли или на волю не могли весточку или что-нибудь запрещенное передать. Поэтому я не видел тех, кого здоровым в дурку отправили. Но много слышал о таких до тюрьмы и после нее. Кого, например? Ну так вот, я не помню. Такую фамилию Новодворская слышал. Это та, которая в 15 лет пришла в военкомат, требовала отправить ее во Вьетнам бить американцев, а потом разбрасывала листовки в Кремлевском дворце съездов. Да, я о ней говорю. Елки-палки, нашел кого в пример приводить. По-моему, у нее по-настоящему кукуха съехала. Я вспомнил взгляд, внешний облик и интонацию этой крайне неприятной женщины, которая будет кровожадно радоваться расстрелу Верховного Совета в 90-е, русофобствовать и желать развала России. Кукуха, ну с головой у нее в порядке, не все дома, не знаю, может быть, немного подумав, он ответил, но меня же запугивали, грозились оставить в дурке, но в итоге ты здесь, ты же здоров, тебя не оставили там навечно. Выходит, что психически здоровых там не держат. Он замешкался, не зная, что ответить. Ладно, что дальше? Рассказывай, интересно же. Я решил подбодрить Латкина. А дальше меня вернули обратно в Лефортово. В самом начале я чувствовал себя ужасно, меня убивал страх и неизвестность. То после института сербского я возвращался как к себе домой. После вручения постановления об аресте и унизительного обыска в самый первый день, я всего настолько боялся, что, войдя в пустую камеру, мерз всю ночь, не решаясь захлопнуть пустую форточку. Я не знал, что могу это сделать, не спрашивая разрешения у надзирателей. Они когда ввели меня, то, оглашая правила поведения заключенных в камере, помимо прочего, сразу сообщили, что накрываться одеялом с головой нельзя, и спать я буду с включенным светом. На потолке висел плафон с яркой лампой. Камера голая, узкая, холодная. Не хочется ее рассматривать. Тяжело даже просто вспоминать. Почему? Там нет пространства. Очень-очень тесным все кажется в начале. Я попросил книги по изобразительному искусству. Как ни странно, мне разрешили и мне прислали альбом о Пушкинском музее. Я наслаждался, там была перспектива, горизонт. И когда я попал из тюрьмы в зону, тоже был вне себя от счастья. Простор. Если не воля, то хотя бы видишь небо, а значит и космос. Пока не сядешь в тюрьму, не поймешь. Спасибо, я лучше тебя послушаю. Ты очень здорово все объяснишь, что в тюрьме самое тяжелое. Там все тяжелые. Из особенного это подъемы по утро в первое время. Каждый раз перед тем, как открыть глаза, надеешься, что вчерашние и предыдущие дни это просто сон. Что откроешь глаза дома, на родном диване. Я дома на диване спал. Пробуждение в первый день после ареста было для меня настоящей пыткой. Проснулся я от каких-то стуков в коридоре и выкриков надзирателя, и сразу все вспомнил. Я не раскрывал глаза и уговаривал себя, что стук в коридоре, за дверью моей камеры мне снится. Я попытался снова уснуть, но буквально секунд через 10 заскрежетала дверца моей кормушки, откуда голос надзирателя прокричал мне слово «подъем». Так сильно я не обламывался никогда. Пришлось все вспоминать. Дежурные принесли завтрак. Обычный черный хлеб, пшенную кашу и чай. Есть не хочется, я брезгую. Дурак, конечно. Надеялся, вдруг отпустит, вот тогда дома поем. Ни к чему не притронулся. Решил ждать, что будет дальше. А дальше дежурный спросил, объявляю ли я голодовку. Я ответил, что просто не хочу есть. Тогда он забрал еду и захлопнул кормушку. Совсем без чувств и каких-нибудь эмоций ко мне. Вначале все ждут, что их тут же станут таскать на допросы, очные ставки и всякая такая чушь. Когда представлял все это, то внутри все дрожало. Чувствовал вялость воли, физическую слабость, но вот мозг работал без остановки. Взяли меня за то, что перепечатывал, а значит издавал романы Солженицына. Самиздат. Знаешь, что такое? Я кивнул. Как уже сказал, самое тяжелое – это надежда. Вместо того, чтобы трезво проанализировать все, что со мной произошло, я погружаюсь в мир иллюзий. Представляю себе, как мои друзья уже сообщили иностранным корреспондентам о моем аресте, поднялась шумиха. Ведь как было дело с самим Солженицыным, чьи книги я тиражировал. Его тоже арестовали, привезли в Лефортово, лишили советского гражданства за действия, порочащие звание гражданина СССР, обвинили в измене родине, а на следующий день выслали из Советского Союза. Фантазия тем временем работает на полную катушку. Я уже вижу в уме, как послы совещаются, в какую страну мне предложить выезд. В Израиль точно не хочу, я же не еврей. Мне могут предложить во Францию или в Нью-Йорк в США, но я в интервью газетчикам буду объяснять, что я не хочу уезжать. Россия, СССР – это моя страна. Пусть эти уезжают, но в воображении мне не оставляют выбора, и мне приходится улетать из страны. После того, как два крепких агента, летевших со мной по обеим сторонам, как вчера в «Черной Волге», только теперь они в светлых костюмах и черных очках, выведут в иностранном аэропорту, меня встретят иностранные журналисты и организуют пресс-конференцию. Возможно, меня встречает даже сам Солженицын. И вот мы сидим с ним за столом с микрофонами, и я отвечаю на вопросы. А в конце Солженицын говорит, что пока такие молодые люди, как я, существуют, то существует настоящая Россия. Все мои мечты вдруг прерывали металлический скрежет и лязг отодвигающегося запора замка. Пока дверь отпирается, в голове проносится куча версий. Отпускают, ведут на допрос, очная ставка с машинисткой Мариной Венемсе, экспериментальном научно-исследовательском институте металлорежущих станков на 5-м Донском проезде, где я работал младшим научным сотрудником после окончания Московского станкоинструментального института. На машинке этой девушки я тайно печатал по вечерам «Архипелаг ГУЛАГ», ведь Марину наверняка уже замели. Но все не так, в камеру входит майор в фуражке, представляется, майор Бухалов, какая зычная фамилия, нарочно не придумаешь, и выглядит соответствующе. Заместитель начальника тюрьмы по какой-то части, я не расслышал. Пришел посмотреть на молодую антисоветскую поросль. Говорит, что эти камеры видели настоящих врагов, а я, мол, так себе рыбешка. Это даже звучит оскорбительно, как то рыбешка. Что значит рыбешка? Майор Бухалов вообще в курсе, что у меня «Таймс», «Ле Фигаро», «Вашингтон Пост», интервью брать будут по приезд прямо в аэропорту. Гнев к горлу подступил. Я по глупости чуть спорить с ним не начал, что никакая я не рыбешка, пока не поймал на себе его улыбающийся хитрый взгляд. Не верь, не бойся, не проси. Такие же заповеди у Александра Исаевича в книге. На тот раз помогло. Нельзя верить ни одному слову майора. У них тут везде трюки психологические, подлые приемчики и манипуляции. Поэтому не верю. Насчет «не проси» не получилось. Майор стал выяснять, есть ли жалобы, просьбы. Я попросил книги, как ни звучало бы глупо, соседа. Он смерил меня взглядом с ног до головы. Видно, моя просьба про соседа его в тупик поставила. Мне же казалось, что меня посадили в одиночку, что просыпаться и засыпать одному до конца следствия еще та мука. Я думал, что находиться одному в этой ужасной мерзкой холодной камере невыносимо. Я же читал в книгах, что это такое наказание, чтобы волю сломить. По правде говоря, иногда в зоне, находясь в обществе людей, зачастую потерявших все людское, я мечтал вернуться в ту мою первую камеру и многое бы отдал, чтобы остаться там одному. Книги мне принесли на следующий день, с соседом повезло меньше. Видимо, они посчитали, что это мое слабое место и я быстрее сломаюсь без человеческого общества. Но, как ты уже понял, я быстро привык к одиночеству и даже ощущал себя вполне комфортно. Через пару месяцев я уже изучил все коридоры тюрьмы вдоль и поперек, все правила и распорядок, и, можно сказать, чувствовал себя как дома. Так как я перепечатывал для самиздата «Архипелаг ГУЛАГ» неоднократно, и многие места помнил наизусть, то я был вынужден признать, что тюремная система сильно изменилась в лучшую сторону со времен, когда в ней бывал Солженицын. Ну или он несколько приукрашивал, а точнее сгущал краски, описывая ужасы ГУЛАГа. Можно было сказать, что жизнь моя была вполне сносна, к заключенным относились, как бы сказать правильно, относились в соответствии с их статусом подозреваемых. Но меня ни разу не били, не лишали сна и вообще не пытали. Да, давление психологическое оказывалось постоянно, очень по-разному. Они хорошие психологи, всегда начинали дружелюбно. Сравнительно мягкое начало беседы со следователем может способствовать тому, что ты расслабишься, и у тебя появится надежда, что еще можно благополучно, сохранив порядочности собственное достоинство, выбраться из той бездны дерьма, в которой ты вляпался. Мне следователь предъявил чужую перепечатку доктора Живаго, а я отвечаю, что в первый раз вижу и понятия не имею, откуда эта книга. Он доверительно беседовал, кивал, водил вопросами, как опытный рыбак водит подцепленную рыбину, направление разговора. В конце концов соглашается, что я не имею никакого отношения к этой прекрасной, хотя нет, мы оба приходим к этому мнению, ужасной книге Пастернака. Я правда так считаю, потому что она очень депрессивная, главный герой там сопляжу и тряпка. Единственный нормальный чувак в романе, это брат доктора, Евграф Живаго, который как мужик вечно спасает недотепу и размазню доктора Юру Живаго. Апа, ты не заметил, как почти подружился со следаком? Потом он также по-дружески достает «Архипелаг ГУЛАГ». Ты на измене, нервничаешь, но вдруг замечаешь незнакомый шрифт. Опять не твое. Ты не имеешь никакого отношения к этой истории. Веря в свою удачу, начинаешь, держась как можно естественней, излагать заранее разработанную версию. Следователь поддакивает тебе, вы снова обсуждаете сюжет и характер главного героя. Он ничем не отличается от тысяч образованных людей, читавших эту книгу и ужасавшихся кошмаром того времени. Он даже сочувствует. Ты прям ощущаешь все это. Думаешь, японский городовой, что же со страной-то творится, если даже здесь в тюрьме КГБ люди так хорошо друг друга понимают без слов. А потом он достал мою работу. Знакомо? Нет, ты как своему, не для протокола говоришь, что если мог бы рассказать, но не можешь. Я опять твержу, что не имею отношения. Он улыбался, отвечал, что прекрасно понимает и у него нет претензий. Дальше он почти всю беседу записал в протокол и дал прочитать. Читаю все нормально, меня конечно не отпустит, но факты изложенные на допросе ничего не доказывают. Отлично, смело подписываю. С моих слов записано верно, число подпись, расшифровка. А потом убирает в папочку. Делает вид, что желает попрощаться, а потом спохватывается. Ах, да, я забыл, кое-что. Вот про этот расскажите, товарищ Латкин, вам вот известна такая информация, что каждая печатная машинка имеет свой почерк, свои индивидуальные особенности в виде высоты букв, и достает из портфеля еще одну копию «Архипелага», отпечатанную на печатной машинке, смотрит мне прямо в глаза, улыбаясь, я хмурю брови, придвигаюсь, свешиваясь через стол, чтобы лучше рассмотреть, и тут же покрываюсь испариной, потому что узнаю этот экземпляр. В нем некоторые строки подчеркнуты карандашом. Его я перепечатывал лично для себя, вот этими самыми дрожащими пальцами, и надежно спрятал дома за радиаторной решеткой пузатого холодильника ЗИЛ. Глава 6. Следователь достал из портфеля еще одну копию «Архипелага», отпечатанную на печатной машинке. Посмотрел мне прямо в глаза, улыбаясь. Я хмурю брови, придвигаюсь, свешиваясь через стол, чтобы лучше рассмотреть, и тут же покрываюсь испариной, потому что узнаю этот экземпляр. В нем некоторые строки подчеркнуты карандашом. Его я перепечатывал лично для себя, вот этими самыми дрожащими пальцами, и надежно спрятал дома за радиаторной решеткой пузатого холодильника ЗИЛ. Следок счастлив и абсолютно доволен произведенным эффектом. Он продолжает улыбаться и спрашивает меня, откуда этот экземпляр у меня дома, а заодно хочет, чтобы я рассказал ему о моих тайных связях с зарубежными спецслужбами. КГБ все знает, но хочет проверить, насколько я честен со следствием. А какие у меня связи с зарубежными спецслужбами, если я толком иностранцев не видел? Так, туристов и студентов из Африки пару раз на улице. Я ответил, что таких связей у меня. Сам в это время пытался подавить в себе безотчетный страх перед этой организацией с ее славным прошлым и не менее героическим настоящим. Ругаю себя за то, что не догадался про тактику следака. Сравнительно мягкое начало беседы и обсуждения способствовали тому, что я расслабился, появилась надежда, что еще можно благополучно, сохранив порядочность и самоуважение, выбраться из создавшейся ситуации. Я понимаю, что напуган больше, чем в первый день, ошеломлен, растерян. Как говорят картежники, доказать, что я печатал оба экземпляра, дело техники. Теперь, когда мои показания за моей подписью о том, что я ничего не знаю о первом экземпляре, лежат в портфеле у следователя, я автоматом становлюсь тем, кто дал ложные показания. Ведь только что все было просто отлично. Выслушав очередной вопрос следователя, я ловко отводил его. Допрос представляется в своеобразной игрой, от которой со временем ты даже начинаешь получать удовольствие. Следователь тебе вопрос, ты ответ. Он нехотя кивает и что-то себе записывает. Твоя находчивость вселяет в тебя уверенность, что ты отбиваешься, что все не так плохо. Эти мысли помогают победить страх, а потом понимаешь, что это был срежиссированный кпшный спектакль. Вся продуманная заранее система защиты полетела к чертям. Следующим вопросом следователь наносит разгромный удар. Как этот экземпляр оказался у тебя дома? Не ты ли черкал карандашом строчки? А главное, видит, что я в ступоре, повторяет вопрос, но уже не как разбирающийся в литературе образованный человек, а с жестью в голосе. Единственное, что я сумел из себя выдавить, так это то, что отвечать не отказываюсь, но точно не помню. Следователь начал смотреть на меня с презрением, ждал прямого ответа на простой вопрос. Латкин замолчал и опустил глаза. И как ты выкрутился? А никак, мне пришлось все признать. И машинистку, пардон, свою заложил? Нет, сказал, что подделал дубликат ключа и печатал без ее ведома. Прокатило, следователь согласился, дал мне слово, вроде сдержал. Но кажется мне, что он Маринку, так звали машинистку, того, что того, ну, использовал. Сделал из нее осведомителя или, как говорится, сексота, еще и спал с ней. Она девушка видная была, но мягкая. Я точно не знаю. Так не спросил потом. Понятно, что так и сидел один. Латкин продолжил свой рассказ. Нет, перевели в другую камеру. Она такая же, как и моя, просто обжитая другим человеком была, поэтому казалась мне более уютной, чем предыдущая. Был это Рейхельгаус Иосиф Львович. Он засуетился, дал кучу советов по быту, объяснил, как лучше хранить скудные продукты, мне из дома первую передачу принесли, как поддерживать порядок в камере. Можно сказать, что он на время стал моим первым наставником в тюрьме. Я все ждал, когда меня на следующий допрос вызовут, а меня все не вызывали. Кстати, ему передач не присылали, поэтому мы питались моими продуктами, я всем делился. В последующие недели он стал моим проводником по запутанным правилам тюремной жизни и общения со следствием. Он арестовывался уже в третий раз, был очень рассудителен и нетороплив, настоящий гуру. Вообще он был очень дружелюбен и неунывающий, и его бодрое расположение духа очень подкупило меня. Никто меня не тянул за язык, но я был не в состоянии сдерживаться, сказались недели напряжения и психологического давления, и я немного рассказал о своем деятельности в самиздате. Рейхельгаус рассказывал, как лучше вести себя с КГБ на допросах, пояснил, что нельзя отказываться от дачи показаний, потому что будет только хуже. Лучше рассказать частичку, правда, иметь железную отговорку о сотрудничестве со следствием на суде. Пока мы сидели вместе, я всего однажды был вызван на допрос и по его совету частично признал изготовление, точнее перепечатку литературы. Меня не сразу смутило то, что первые две отсидки у него были по обычным уголовным статьям. Оба раза он сидел за хозяйственные, точнее финансовые махинации. В первый раз за спекуляцию золотыми изделиями, во второй раз за валютные дела. Он убеждал, что им занимался КГБ, потому что купленная валюта оказалась в руках кого-то из тех, кто пытался сбежать за границу. Сейчас же он был арестован за сущий пустяк. Ему показали фотографию, как он угощается сигаретой из пачки английского дипломата. По его словам, хотели ему пришить измену родине и шпионаж в пользу Британии. Он довольно подробно рассказывал про старые дела. Через какое-то время мне начало казаться, что все его рассказы больше напоминают сюжеты каких-то дешевых детективов, нежели реальные дела. Моя интуиция меня не обманула. Это был крах, удар от которого я долго не мог оправиться. За время совместного пребывания я успел выболтать Рейхельгаузу все подробности своего дела. Выяснилось, что он, штопанный кондом, актеришка какого-то подмосковного театра, которого действительно поймали на валютных махинациях с долларами для еврейских эмигрантов. Будучи стукачом КГБ, он взялся направлять меня в нужное русло. Узнал я это, когда следователь показал мне подробные рукописные отчеты о наших разговорах с Рейхельгаузом, написанные моим соседом. Тогда же следователь рассказал мне о его профессии. В этот же день меня перевели обратно в первую камеру. Я был готов сдохнуть от обиды, преданного доверия и дичайшей, можно сказать, библейского масштаба, несправедливости. Так я познал второе правило «не верь, после не проси». Мое психологическое состояние было настолько тяжелым, что на следующих допросах я признался во всем, что требовалось следователю, кроме информации о машинистке Марине, подписал абсолютно все протоколы допросов, не читая и не проверяя. Следователь был очень доволен. Я не знаю, кем больше, мной или Рейхельгаузом, но именно по этой причине он сначала заинтересовался Мариной, но потом заключил со мной джентльменское соглашение насчет нее. Я думаю, что чувствовал, что он врал насчет того, что проверит ее, а потом тут же оставит в покое. Но мне нужна была хоть какая-то моральная опора для того, чтобы дальше жить. Я таким образом убеждал себя в том, что спасаю хотя бы ее. Ведь к этому времени я дал показания на своих товарищей, которые были задействованы в самиздате и еще в кое-каких делах. Потом от других фигурантов, уже на зоне, я узнал, что он сделал Марину сексотом и своей любовницей. Скорее всего, так и есть. Очень удобно. Если ты следователь, то у тебя красивая девушка под боком, на крючке, которая сообщает о делах и новых поступлениях в самиздате. Это я ее со всеми познакомил, хотел показать, какой я крутой, но теперь ни о чем не жалею, потому что оказалось, что мои подельники и Марина сдали меня намного раньше, чем я их, чуть ли не на следующий день после моего ареста. Так, что мы вроде квиты, в расчете. Андрей, ну неужели тебе за архипелаг ГУЛАГ срок дали? Разве за такое сажают? Там было еще кое-что. Я помолчал, предоставив ему право самому выбирать, отвечать или нет. Пообещай, что никому не расскажешь. Это личное. Касается только меня. Если про это узнают на зоне, то мне крышка. Он смотрел на меня вопросительно. Обещаю. Ну только, если ты своим рассказом не подставишь меня. Поэтому подумай сначала. Не переживай, точно не подставлю. В общем, я очень люблю фантастику. Вся эта история с самиздатом больше из-за нее. Мне обещали дать перепечатывать книги Брэдбери, если я перепечатаю статьи из журнала «Посев». Мне журнал не нравился, его издавала организация НТС. В «Посеве» эмигранты, новые и старые, в том числе бывшие фашисты, статьи про СССР публикуют. Взялся потому, что без этой работы фантастики было не видать, как своих ушей. Если в зоне узнают, забьют как фашиста. А я не фашист, я за наших. Вот не пойму я тебя, Латкин. Как же ты за наших, если ты антисоветскую литературу добровольно распространял? Я против коммунистов и советского строя. И чем же тебе советский строй не нравится? Он еще раз подозрительно посмотрел на меня, вспомнив про правила неверия актера Рейхельгауза. Эх, я и так много наговорил. Если продолжу, то еще на один срок наговорю. Да ты не бойся, я не стану на тебя стучать. Ну хорошо, во-первых, меня не устраивает то, что везде идеологическое засилье и цензура. Причем в тех вопросах, которые вполне можно было отпустить. Давление идеологии, которая не может ответить на вопросы. Тогда это не давление, а вакуум. Старая кончилась, ее мало кто воспринимает всерьез. Новой нет. Партбилет уже не та ценность. Вернее, ценность для меньшинства. Что значит засилье? Ну это значит, что перебор с тупым навязыванием идеологии, понимаешь? В некоторых вузах примерно четверть времени на первых двух курсах изучаются непрофильные, идеологизированные предметы. Марксистско-ленинская теория, история КПСС, Диамат. Про Диамат загадку знаешь? Нет, расскажи. Ну у студента спрашивают, в чем различие между матом и Диаматом? Он отвечает, Мат все знают, но притворяются, что не знают. Диамат никто не знает, но все притворяются, что знают. А в чем сходство? И то, и другое является мощным оружием в руках пролетариата. Кхех, я улыбнулся, а Латкин продолжил. При этом самое страшное в том, что эти захватившие власть идеологи были абсолютно безграмотны во всех вопросах, в том числе и в самой марксистской теории. А ты знаешь, что Маркс не очень-то и жаловал царскую Россию. Он посмотрел на меня испытующе. Я кивнул. Не любить русскую монархию и Россию не одно и то же. Они с Энгельсом так не любили Россию, что начали в 1869 году учить русский язык. Допустим, идеология, что еще не нравится. Долгострой. Просто огромные объемы замороженного долгостроя. Ты видел, как долго строятся дома в городах? Долго по сравнению с чем или с кем? Да с той же Америкой. Есть такое, наши могут строить долго. Проблема с проектами, со стройматериалами, персоналом. У нас климат сам знаешь какой, но как построят, то моментально заселяют. На Западе строят быстро, но полно жилья пустует. Стоят невыкупленные и уже построенные дома, которые даже в аренду трудно сдать. Ну тебя послушать, у нас все хорошо. Где производство ТНП? Мы же отстаем в производстве ТНП. Одни танки и ракеты. Нам говорят, что мы превосходим НАТО в обычном вооружении. По ядерному оружию, чуть ли не в 10 раз. Нужно ли СССР такое превосходство? Зачем иметь возможность уничтожить Землю 10 раз, если мы можем это сделать 5 раз? Лучше пустить эти деньги на производство джинсов или кроссовок. Объемы производства ТНП в стране большие, просто огромные. В Газплане и у заводов иная проблема. Делается много ненужного и не производится то, что нужно. Это действительно проблема, только не совсем понятно, кто ее создал. Газплан или советская торговля, дающая статистику. По оружию сложно ответить, но армия должна быть сильной. Еще Наполеон сказал, кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую. Что еще? Вранье сплошное несут отовсюду. Из телевизора, по радио, с партийных трибун. В новостях во всех нам рисуют картину полного и абсолютного благополучия во всем, чего в жизни не бывает. Ведь люди видят в реальности косяк на косяке. Лицемерие. В кино, газетах и книгах мясники, торгаши, директора универмагов и рынков воспевались, как люди труда. Разве они люди труда? Ну тут может и соглашусь, какие они люди труда. Спекулянты, наживающиеся на всем. Но в жизни простой народ очень старается иметь таких знакомых, чтобы что-то можно было достать. Понятно, за исключением тех, кому по должности было положено. Эти бояре имеют доступ ко всем благам, не зависящим от таких знакомств. Мне много не надо, поэтому от них не завишу. Хороший инструмент, одежда и обувь для геолога, пока еще на севере вполне доступны. Вот когда женюсь, не знаю, что делать. Наверное, заведу знакомого мясника или директора магазина. Я от души улыбнулся. Латкин завелся и продолжал. Если бы не ружье в моих руках, при взгляде на нас со стороны, то можно было подумать, что мы с ним не беглый зэк и выживший инженер-геолог, а два друга сидящих на кухне и травящих обычные советские споры. Нет, ты мне скажи, а эти бояре, точнее партийные бонзы, себя кем считают? Ты в курсе, что у нас есть касты неподсудных и неприкосновенных, та самая партноменклатура? Знаешь, что существует целый перечень должностей, против которых не то что выдвигать обвинения, допрашивать в качестве свидетелей милиция и КГБ могли только с разрешения вышестоящей партийной организации. Да перестань, могу тебя успокоить, что на Западе есть такие же. Пойди засуди королеву Великобритании или ЦРУ. Мало того, не подсудная, так еще и получает все по спецраспределению. А для народа хрен поймешь, как все организовано. Крайне непрозрачная система распределения. Очереди на жилье, авто, мебель и прочие ништяки. Да чего она непрозрачная, это та система распределения. Иди в правком и узнавай, как твоя очередь на квартиру или чешскую стенку продвинулась. Тебе список покажут. Иное дело, что годами ждать приходится и не совсем честно очередь двигается. Очереди, конечно, пакость. Во многом искусственная. И кого благодарить за дефицит? Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это. Знаешь, что мне еще не нравится? Что, неужели мы не исчерпали список твоих претензий? Валяй, рассказывай. Я весь, внимание, бытовое пьянство, повальное. Неважно, к какой социальной группе ты относишься. Вероятно, это внутренняя эмиграция, бегство от счастливого развитого социализма. Ну не знаю, наши пьют примерно так, как пьют сейчас во Франции или Италии, или даже в Британии, Ирландии и Штатах. Если мне не изменяет память, то на Западе своих алкашей хватает. Сколько их среди писателей? Вон Джек Лондон всю жизнь бухал, Фицджеральд умер от алкоголизма, а уехавшие на Запад эмигранты через одного в запой там уходят. Вот мы и к главному подошли. У меня до боли в зубах мучает вопрос. Если СССР такой прекрасный, почему из него нельзя свободно уехать? Уехать куда? Да хоть куда за границу. Нет, Латкин, хоть куда не ответ. Ты понимаешь, что у людей разные допуски к гостайне есть. Запад ведет холодную войну, старается заполучить наши мозги, разработки, технологии. В кап-страну не каждый может, конечно, поехать, но на самом деле, большинство желающих или уже свалило, или скоро уедет. Знаешь, сколько образованных людей, тех же евреев, желает свалить в Израиль. Знаю, думаю, именно поэтому их не выпускают. Плохо, конечно, но если ты не носитель гостайны и просто турист, то делай паспорт, покупай путевку и езжай в любую страну соцлагеря. Да дорого, но не дороже денег. Если у тебя востребованная специальность, то езжай работать в Африку, на Кубу, в Латинскую Америку. С руками оторвут, если ты хороший специалист. Ну, конечно, молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Да, вот именно, что ты ноешь, как старик. Разве нет у нас ничего хорошего? Глава 7. Знаю, думаю, именно поэтому их не выпускают. Плохо, конечно, но если ты не носитель гостайны и просто турист, то делай паспорт, покупай путевку и езжай в любую страну соцлагеря. Да дорого, но не дороже денег. Если у тебя востребованная специальность, то езжай работать в Африку, на Кубу, в Латинскую Америку. С руками оторвут, если ты хороший специалист. Ну, конечно, молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Да, вот именно, что ты ноешь, как старик. Разве нет у нас ничего хорошего? Что, например, стариковские войлочные боты и валенки? Ну почему боты? У нас много плюсов, только ты их не замечаешь, ценишь. Пока не ценишь, потом сбудешь с ностальгией вспоминать. У нас, например, бесплатные школы и университеты. За границей на Западе бесплатное высшее образование – редкость. Ну подумаешь, что платное. Что значит «подумаешь»? Это значит, что если ты не сын супербогатого человека, то твоя семья берет кредит, который потом отдают лет 10-20. А еще знаешь, чего у них нет, а у нас есть? Чего? У них нет распределения после окончания вуза. Тебе у нас работу предоставят, а у них надо искать. И попробуй пикнуть, что тебе не нравится. В США моментом выкинут. Да нахрен это распределение, как будто не знаешь, как оно работает. Благ при распределении после вуза устроен так: родственникам больших людей, Москва, Питер, а закончившему вуз товарищу без связи, какая-нибудь дыра, деревня, горный аул вдали от цивилизации. Ну тебе никто не заставляет там работать всю свою жизнь. 3 года оттарабанил и возвращайся в родной город. Кстати, если ты женат, работу предоставляют обоим супругам. Где такое на Западе? Ну хорошо, предположим. Что еще у нас хорошего? Знаешь, у нас, например, отличное кино. Какое отличное? Ты что, расскажите мне, как живя в СССР, я могу посмотреть выдающиеся фильмы современности? Всякие «Звездные войны» и «Рокки»? А что, ты считаешь, что кроме американцев в Голливуде больше никто не снимает выдающихся фильмов? А итальянцы, французы? Смотрел я твои «Звездные войны», муть редкая. Нет, я тебя не понимаю. Ответь мне на вопрос, как может кинематограф, в котором нет проката лучших мировых фильмов, быть отличным или хорошим? Ты же сказал, не подумав, верно? Или тебе шедевры вроде «Крестного отца», получившего «Оскара» в 1973 году, не нужны, поскольку у нас есть «Афоня»? Латкин, понимаешь, смотреть фильмы и разбираться в кинематографе совсем не одно и то же. Ну просвети, для начала. Чтобы судить о русском кинематографе, ты должен кое-что знать о ней. Мы оказали колоссальное влияние мировое кино. Во-первых, в миру существует только 2 формы сценарной записи. Русская и американская. Это стандарт. Вся Европа, Италия, Франция и другие развитые страны, как ты их называешь, пользуются именно русской сценарной записью. Знал? Он удивленно повел бровями. Нет. Во-вторых, всю драматургию американского кино создавали на основании труда нашего великого ученого Проппа, на основе его работы «Морфология волшебной сказки». Они действительно до сих пор учатся по этим учебникам. И совсем скоро дойдет до того, что они станут учить весь мир, в том числе и нас, потомков Проппа, Эйзенштейна, Рома. В-третьих, в 99 случаях, они берут только один сюжет, который гарантированно окупается и приносит деньги. Его можно назвать «Святой Георгий убивает дракона и получает в конце девушку». Сам персонаж может быть кем угодно, военным, боксером, космонавтом, а да пардон, у них нет космонавтов, только астронавты. Мы же не связаны необходимостью получать высокие кассовые сборы, могли позволить себе снимать кино, как искусство. И что, а то, что у нас спектр шире, мы больше охватываем. У нас кино — это и искусство, и развлечение, и инструмент воспитания подрастающего поколения. У американцев и близко нет такого детского и подросткового кино. Ни качественно, ни количественно. У них сюжет максимум про то, как учитель со школьной бандой справился. Они снимают кино ради денег. Среди их фильмов встречаются жемчужины, я не спорю. Но разница в этом, как, понимаешь, писать картины из вдохновения и на продажу по заказу, или писать книгу для души и на заказ, за деньги. Еще мы, в отличие от Голливуда, не используем клише и матрицу пути героя. Я знаю заранее, где зритель американского фильма будет смеяться, плакать и чем закачится история. Но у них все просчитано до минуты. Ему нечем было крыть, в его глазах читалось смятение. Но ненавидел совок, но вместе с тем ничего не мог противопоставить моим аргументам. Поэтому ответил: все равно, пусть они снимают за деньги, но их фильмы цепляют. Твоя проблема в том, что превознося американское и ненавидя все наши, советское, ты трусливо ненавидишь себя, но не можешь себе в этом признаться. Ты часть страны, пусть одна 300-миллионная, но все равно часть. Ты считаешь, что они выше, всего лишь потому, что у них все американское. Ты не желаешь сделать свое лучше, ты сдаешься. Бред. Причем тут я и то, что вокруг. Некоторые эмигранты будут выезжать со своими женщинами, убеждая своих вторых половинок, что там все лучше. Потом, когда им там придется начинать с нуля, женщины будут заглядываться на западных мужиков, сравнивать и соглашаться, что там все лучше. Эмигрантских жен будут трахать чужие, а эмигранты будут подписывать про это книжечки. И виноваты в этом будут не женщины. Ну, у меня девушки нет, точнее уже нет, поэтому такое мне не грозит. А представь, будет, вы поженитесь, она родит тебе детей. Ну, такое может быть. Знаешь, на Западе есть такое явление, киднеппинг называется. Это когда детей ради выкупа или чего похуже похищают. У нас же дети в безопасности, их никто пальцем не тронет. Их спокойно отправляют к бабушкам, дедушкам на автобусах, поездах, самолетах. Никаких охранников в школе, металлодетекторов и т.д. Все дети поголовно играют на улицах допоздна, сами ездят в кружки, секции, библиотеки. И у них самое вкусное в мире мороженое. Вообще у нас безопасно. Отсутствие терактов, заказных убийств, слава правоохранительным органам банды, которые беспредельничали после войны, переловили и пересажали. Все равно, сколько бы ты плюсов ни приводил, мне не нравится. В общем, я понял, что дело не в отсутствии западных фильмов, джинсов, дело в отсутствии выбора. Ты не сам выбираешь, что тебе хочется. За тебя решает кто-то другой. СССР – это закрытое учреждение с жесткими порядками. За тебя решают, что ты ешь, что одеваешь, чем занимаешься, и так далее, вплоть до того, в какое время ложишься спать. Насчет мороженого. Дайте мне возможность самому выбрать, что мне хочется. Пломбир, газировку или пиво. И еще, откуда вы знаете, что советский пломбир самый вкусный в мире? Вы другие пробовали? Да бог с тобой. Кто за тебя может выбирать, кто за тебя может решать, там на воле. Не смешите мои тапочки, как говорят в Одессе. В СССР, да хотя бы продавщица из продуктового магазина, которая стояла за прилавком и рявкала на надоедливого покупателя: жри, что дают. После того, как он возмутился, что при покупке полкило сыра она ему отрезала обветренный кусок, да еще отрезков сыра насыпала. Реальная ситуация в советской торговле с моим знакомым произошло, а сам он подходящий кусок выбрать не может, все товары находятся за прилавком, решает она, да и выбрать другой магазин наш человек не может, везде одна советская торговля. Затем заходит этот советский человек в книжный магазин, а там к томику Пушкина ему дают в нагрузку. Знаешь такой популярный советский термин — том Брежнева ленинским курсом. Вот и платит он за книгу вдвое больше. Так кто за кого выбирает, кто за кого решает? Да что же за несчастная жизнь у вас, у диссидентов? Все вам коммунисты и Советский Союз испортили. У меня тоже анекдот есть. Идет диссидент по осеннему Ленинграду. Тут ветер срывает с его головы шляпу и бросает ее в лужу. Диссидент озлобленно поднимает он шляпу, стряхивает и жалуется в пространство. Бляха-муха, коммуняки совсем оборзели, творят что хотят. Латкин вымученно улыбнулся. Если честно, вам удивляюсь. Один так любит фантастику, что готов фашистские статьи перепечатывать. Второй не мог дать отпор продавщице, орущей жри, что дают, и соглашался терпеть унижение и нес домой обветрившийся кусок сыра и обрезки. Ну, наверное, этому твоему знакомому не только Брежнева, но еще и томик Суслова или Молотова прикладывали к Пушкину. Неудивительно. Ну тебя послушать, у нас все отлично. Меня не устраивает многое, есть куча претензий чисто бытового плана. Коммуналки, многие города и села утопают в неустроенности, грязи и мрачности. Какой-то, что предлагаешь делать? Я уже сказали тебе, что нужно не жаловаться, что все плохо, а стараться сделать лучше жизнь вокруг себя. Поверь мне, если ваш брат придет к власти, то это будет ужасная катастрофа и беда. Вы не умеете вести хозяйство, все рухнет. Будете валяться в ногах у американцев и выпрашивать бесплатную продовольственную помощь, потому что начнется голод, как это было после революции. Все равно ты меня не убедил. Я тебя не убеждал, я постарался объяснить и рассказать кое-что из того, что мне известно. Ты не вечно будешь сидеть в тюрьме, рано или поздно выйдешь. На этих словах Андрей напрягся. Они у меня вылетели, естественно, я не задумывался о его нынешнем положении беглеца. Он снова посмотрел на оружие. Мы с ним не обсудили дальнейшие будущие и совместные действия, и, видимо, перспектива возвращаться в зону его совершенно не прельщала. Так, дружище, утро вечера мудренее, поэтому давай закругляться с разговорами, я безумно устал и измотан. Так как ты пытался то ли оглушить, то ли убить меня, у нас с тобой два выхода. Он смотрел на меня недоверчиво. Я продолжил. Первый вариант. Мы спим вместе в одном помещении, но я буду вынужден связывать твои руки каждый раз. Второй вариант заключается в том, что ты берешь всю теплую одежду, идешь наружу и сидишь у костра, пока я высплюсь, а потом мы меняемся. Я постарался разрядить обстановку, видишь, тебе, как человеку, которому важно иметь выбор, даже здесь предлагается альтернатива. Чувствовалось, что Латкину не нравился ни один из вариантов, но деваться ему было некуда. На улице я сидеть не хочу, ты мне все равно ружье не дашь, так, ты как в воду глядишь, конечно не дам. Тогда я выбираю вариант с веревкой, вот и ладненько. Только ты это, вяжи так, чтобы у меня кровь не остановилась, а то оставишь меня еще бесконечностей. И отвел глаза. Он сомневался, но в глубине души надеялся, что сможет распутать узлы и освободиться. Нет, дружок, я такой возможности тебе не дам, не надейся. Я тут в этой халабуде не просто так, от моих действий жизнь людей зависит. Я вязать, так что невозможно освободиться я умею. Не переживай, руки останутся целыми. Как назовем наше поселение? Стихи пишешь? Весело спросил я Латкина, доставая из рюкзака альпинистский канат. Нет, не пишу, даже не пробовал. Нет у меня к стихам таланта. Он угрюмо смотрел в пол. Хороший признак, скорее всего, он принял решение не бузить. Жаль, если бы ты писал стихи, то мы назвали бы это место Республика Фиуме. Слышал про такую? Не, давай сюда кисти. Это такое непризнанное государство, фактически созданное 12 сентября 1919 года итальянским поэтом и военным летчиком, графом Габриэле де Аннунцио в городе Фиуме. Я рассказал ему, что сейчас этот город находится в Югославии. Государство образовалось тогда, когда Италия и сербско-хорватско-славянское государство делили территорию Австро-Венгрии. Непонятно как, но де Аннунцио захватил город, выгнал оккупировавших его американцев и англичан, не признал Рапаллийский договор, по которому Фиуме не входил в состав Италии, а объявлялся вольным городом, и сам объявил Италии войну. Де Аннунцио был мечтателем и провозгласил свободу мысли и печати, религии, достойную пенсию и работу для всех, отменил собственность, но ввел коммуны и корпорации, которые могли распоряжаться собственностью для развития человека, технологии и жизни республики. По конституции это было свободное государство поэтов, музыкантов и художников. Он составил ее со своими такими же безбашенными друзьями. Де Аннунцио от себя добавил в документ несколько курьезных пунктов, в частности, обязательное музыкальное образование, которое провозглашалось фундаментом политического строя государства. Латкин меня внимательно слушал с раскрытым ртом, он был поражен тем, что ничего не знал про это. «Может, ты рисуешь?» – спросил я, готовя канат. «Тоже нет. Пробовал, но получалась мазня». К разочарованию Латкина я связал ему руки японским узлом. Он лег, а потом я зафиксировал его руки, привязав к основанию кровати. Шансов освободиться практически никаких. При этом сам узел не останавливал кровоток. «Ладно, тогда предлагаю назвать наш балок «Последний приют диссидента». Как тебе такой вариант?» «Почему последний?» «Последний приют звучит мрачновато, так обычно кладбище называют, диссидент тут один, я же умирать не собираюсь. Последний потому что я надеюсь, что, возможно, отсюда ты уйдешь другим человеком, оставишь здесь все свое диссидентство. Я был назвал просто приют диссидента, это еще может быть ты отсюда уйдешь другим человеком. Давай ложиться, наши дискуссии отложим на потом. Я действительно нуждался в отдыхе и быстро вырубился». Но сон у меня был в тот вечер чуткий. Я засыпал и тут же просыпался от любого шороха или потрескивания дров. Это совсем не мешало восстанавливаться и набираться сил. Они должны понадобиться в ближайшее время. Я вставал, проверял печку, подбрасывая поленья время от времени. Пока в балке было очень тепло. Не знаю, как здесь ощущаются настоящие морозы, но это все лучше, чем проводить ее в палатке. Все-таки нам здесь вдевятером было бы очень тесно, это одна из причин, по которой Семигин не пошел сюда. Вторая – это вода. Пока непонятно, как с ней обстоят дела. Нужно будет завтра разведать окрестности, пока мы ждем оленеводов. Латкин все это время спал. Он очень быстро заснул. По всей видимости, сказалось напряжение последнего дня. Лежа на спине, мой сосед громко и музыкально храпел, выдавая разнообразные мелодии. В том, что он спит, не было никаких сомнений. Так подделать храп невозможно. В какой-то момент мне показалось, что я провалился в глубокий сон. От осознания того, что могу потерять бдительность, ощутил какое-то леденящее чувство и тут же проснулся, открыл глаза и резко сел. В балке было темно, можно сказать, что даже слишком. Я встряхнул головой. В мгновение, когда просыпался, я потерял ориентацию в пространстве и не мог понять, где нахожусь. По мере того, как глаза стали привыкать к темноте, предметы стали обретать свое привычное очертание. Ремень моей винтовки по-прежнему дважды обхватывал правую кисть. Спросонья я не сразу сумел понять, что именно было не так в окружавшем меня кромешном сумраке. Точно, холодно. Я поежился. Значит, печка потухла и довольно давно. Я вспомнил, где нахожусь и как сюда попал. Так бывает, когда спишь в первый раз в незнакомом месте. Все описанное выше длилось, может быть, секунду. Максимум две с момента пробуждения. Что-то еще тревожило меня, что-то еще было не так. Холод и тишина. Я не слышал храпа Латкина. Глава 8. Точно, холодно. Я поежился. Значит, печка потухла и довольно давно. Я вспомнил, где нахожусь и как сюда попал. Так бывает, когда спишь в первый раз в незнакомом месте. Все описанное выше длилось, может быть, секунду. Максимум две с момента пробуждения. Что-то еще тревожило меня. Что-то еще было не так. Холод и тишина. Я не слышал храпа Латкина. Я уставился в то место, где оставил связанного соседа, пытаясь разглядеть в темноте его фигуру. «Латкин!» – негромко позвал я, но никто не откликнулся. Я резко встал с постели, зацепив ногой эмалированной кастрюли, которая с диким грохотом покатилась по полу. «Твою же ж мать!» На этот раз я выругался в полный голос, едва не упав. Я торопливо достал из кармана штанов коробок, извлек спичку и зажег ее. Над вспышкой серы появилось маленькое облачко дыма, наполнившее прохладный окружающий воздух характерным запахом. Немного едким, немного приятным. Почему-то некоторые запахи в промерзлом помещении всегда бывают более резкими. Видимо, холод обостряет обоняние и оно передает запах более ярко. Колеблющееся пламя пришлось прикрыть ладонью, чтобы дать разгореться единственному источнику света внутри балка. Когда огонь выровнялся и стал давать свет, я медленно развернулся к топчину Латкина и наконец сумел осветить его. На меня смотрела молчаливо улыбающаяся физиономия Латкина. Он лежал в той же позе и на том же месте, где я его оставил. Спичка погасла, я ее отправил в печку и присел перед ней. «Ты что молчишь? Я же тебя звал». «Давно проснулся?» — обратился я к Андрею, не поворачиваясь к нему, разжигая щепки в чреве пузатой буржуйки. «В 6 утра, минут 15 назад, когда пламя схватилось, я добавил внутрь ветки тонкого стланика, которые тут же объялись пламенем и ненадолго осветили помещение. Поискав глазами часы на стене и не найдя их, я с удивлением перевел взгляд сначала на мой наручный полет, а потом на соседа. «Ты, наверное, привык к ранним подъемам в зоне, но как ты понял, сколько времени?» «Дело не в зоне, хотя и это тоже. У меня отличное зрение. Я разглядел время на твоем циферблате. Я не поверил. Стрелки действительно показывали 15 минут седьмого. Но для того, чтобы увидеть светящееся деление, нужно было охватить ладонью корпус, образовав своеобразное кольцо и заглянуть в него, как в окуляр бинокля или микроскопа. Все дело в том, что после того, как в нашей часовой промышленности перестали применять радио и заменили его на соединение трития, свечение стало более тусклым, и разглядеть в полной темноте стрелки и деления на таком удалении было практически невозможно. Да ну, не верю. Дело твое, можешь проверить. И если ты выспался, то не мог бы ты меня отвязать. Мне на двор по нужде надо. Я посмотрел на него, задумался, стоит ли развязывать его полностью или только можно только отвязать от кровати. Ты дров принеси, будь так добр. Я пока над завтраком поколдую. Что тут с водой? Спросил я, развязывая узлы на запястьях Латкина. А что с водой? Я просто снег растапливал. Это не самый лучший способ, пить можно, если больше нечего. Местные вообще не топят снег, только лед или воду из озер и ручьев. Почему? Дистиллированная вода, в ней отсутствуют не только вредные бактерии и компоненты, но и полезные соли. Если всю зиму пить воду из талого снега, пусть и чистейшего, то к весне можно загнуться. Есть большой риск навредить обмену веществ. В дистиллированной воде нет минеральных солей и низкий уровень кислотности. Короче, в двух словах, вода из талого снега забирает и вовсе вымывает соли из организма, включая такие важные, как кальций, фосфор, калий, железо или медь. Это прям очень вредно для организма. И что с этим делать? Растерянно посмотрел на котелок Андрей, потирая свои запястья, свободные от альпинистского каната. Искать нормальную воду. Понимаешь, балок не ставит, где попало. Место выбирают с толком. Тут где-то недалеко должен быть источник питьевой воды. После завтрака сходим и разведаем округу. Латкин кивнул и вышел на улицу. Через некоторое время он вернулся с вязанкой поленьев на руках. Вывалив их перед печкой, он спросил разрешения воспользоваться водой из котелка, пообещав принести еще снега и снова растопить. Все-таки зона сыграла некую положительную роль. Он научился учитывать чужие интересы. Хоть и талая, умываться-то можно ею. Ты не против, если я немного этой воды использую? Я ответил, что не возражаю. Тогда Латкин скинул верхнюю одежду, залил часть теплой воды из котелка в висящий в углу рукомойник, подобный тем, что использовались практически во всех русских деревнях летом, и стал умываться над подобием мойки. Я бы не стал обращать на это никакого внимания, но на глаза попалась татуировка с изображением несущегося на всех парах паровоза на плече. Он меня заинтересовала, но я решил не пялиться на нее, чтобы не пугать соседа.